Глава шестая. Первый редактор. Виктор Астафьев — человек очень памятливый на добро. Примеров тому предостаточно. В его статье, подводя итоги, открывающий 15-томное собрание сочинений, есть даже специальный раздел «Кому благодарен?», в котором он пишет о том, что мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть его семье в послевоенные годы. Серьезно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить его на твердые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешевке Божьего дара и совести. Конечно, за полвека литературного труда он так или иначе сумел рассказать о многих людях, способствовавших становлению начинающего писателя, поддерживающего в трудные дни, часто невыносимо тяжкие. Однако, творчество, — писал Астафьев, — не только ненормированный, но зачастую и непредсказуемый труд. В нем случаются срывы, провалы и досадные недоразумения, то и обыкновенная забывчивость, и те, кого хотел бы поблагодарить, отметить словом, вдруг откатятся на задворки памяти. Всякое, конечно, бывало в жизни и творчестве Астафьева, но меня всегда удивляло, например, что он часто вспоминал в автобиографических заметках главного редактора журнала «Смена» Величко. Фактически только за то, что тот ему предоставил возможность по командировке редакции съездить в 1957 году в родную Овсянку. Конечно же, отправить корреспондента на одну из ударных комсомольских строек, а мы помним, что Овсянка находится в окрестностях Дивногорска, совсем рядом с Красноярской ГЭС, для редактора молодежного журнала не составляло особого труда. Однако писатель не забывал об этой услуге и считал Величко едва ли не своим благодетелем. В самую начальную пору творческой деятельности Астафьева свела его судьба с другим главным редактором Григорием Пепеляевым. Мы уже упоминали, что тот редактировал городскую газету «Чусовской рабочий», и по его непосредственной инициативе при редакции был создан литературный кружок. С этого любительского объединения и начался путь Виктора Астафьева в большую литературу. Неудивительно поэтому, что Пепеляева Виктор Петрович нередко поминал добрым словом. Тот приложил немало усилий, чтобы Астафьев, как тот сам о себе пишет, прижился на чистой работе, овладел азами журналистики, поскорее преодолел бы безграмотность и непрофессиональность. Журналистика, пишет Астафьев, пусть и ранней, убогой, повторяю, помог мне овладеть Григорий Иванович. Однако в качестве писателя иметь меня было ему ни к чему. Газете нужен работник, ломовая лошадь, но не свободолюбивый творец. Когда дело дошло до того, чтобы идти мне на вольные хлеба, Пепеляев не мешал этому, надеюсь, искренно пожелал успехов, надеюсь, также искренно радовался им, когда таковые сошли на меня. В этом же очерке есть слова, которые, по-моему, стоит привести полностью, поскольку получилось, что Виктор Петрович кого-то ненароком обходил вниманием. Я знаю, как много на земле, особенно на Уральской, бродит или уже ковыляет тех, кто сделал из меня писателя, по слабости характера, всего себя отдавший другим, и только из-за неимения времени или охоты сами писателями не стали, недосуг был. Прозаику Владимиру Александровичу Черненко 1918-1988 годы эти слова можно отнести лишь частично. Он писатель состоявшийся, хотя, наверное, и не в полной мере. Однако то, что он сделал для становления Астафьева в ущерб, может быть, своим личным литературным интересам, трудно переоценить. Владимир Александрович Черненко — один из тех, кто стоял у истоков творчества Астафьева. Был редактором его первой книги, сборника рассказов «До будущей весны». Тем более одно обстоятельство выглядит почти загадочно, если учесть человеческие качества, о которых мы только что упоминали. Астафьев этого столь значимого в начале его писательской биографии человека нигде не упоминает. Не сохранились и письма Черненко Астафьеву. По крайней мере, их нет в удивляющем своей полнотой Астафьевском архиве, в том числе Чусовской, Пермской и Вологодской частях. К слову, документы уральского периода, к которому относится переписка Астафьева и Черненко, обработаны особенно подробно и тщательно сотрудниками Государственного архива Пермской области, а также рукописного отдела Пермского областного краеведческого музея. Не будем гадать, что произошло. То ли между писателями случилась размолвка, то ли Черненко по другим причинам откатился на задворки памяти Астафьеву. Во всяком случае, Владимир Александрович сохранил письма нашего героя, которые важны для нас тем, что отражают процесс формирования писателя в 50-е годы. По ним можно проследить, как делались Астафьевым первые шаги в литературе. В начале этого пути любому литератору практически невозможно обойтись без поддержки. И Астафьев, не стесняясь, без ложной гордости, постоянно обращается к Черненко за помощью и советами. И, судя по всему, не остается без внимания. Результат налицо. Первые его изданные книги «До будущей весны», «Васюткино озеро», «Огоньки», «Тают снега», рассказы и очерки. По всему видно, что трудно переоценить роль редактора в появлении на свет первых астафьевских произведений. Вот что пишет Астафьев Черненко по поводу одного из первых своих рассказов. «Лучше стало, но как бы и меня не стали звать захребетником, вроде ставропольских писателей, за которых дописывают редактор. Есть такой правки подверглась только земляника, то я считаю, что это не беда. А если все рассказы, признаюсь, мне будет совестно называть книжку своей». Астафьев понимает, что редакторский труд — неблагодарное занятие, что текучка опасна для творческого человека, может сгубить талант. И не случайно в одном из писем он как-то пытается повлиять на Черненко, советует ему порвать с редакторскими заботами и активнее заняться писательской деятельностью. «А как ты, человече, существуешь? Все редактируешь? Бросят занятия к чертям? Приезжай ко мне, глядишь, хоть чего-нибудь здесь напишешь. Там, как я погляжу, тебе не дадут взяться за перо. Здесь, на отшибе, не больно, до тебя докричишься, и ты створишь что-нибудь. А то я, откровенно говоря, боюсь, как бы ты не отвык работать над своими вещами и не превратился в вечного редактора. Черкач таких гавриков, как Кривоотченко, Астафьев». Астафьев иронизирует над своим физическим недугом. «Или недоумейка Реутов, не совсем приятно. Они наворочают, а ты зализывай. Не твое это призвание». Для многих читателей публикуемые письма интересны тем, что раскрывают секреты творческой кухни, в которой варился начинающий писатель. По ним можно проследить, с какими трудностями сталкивался он на первых ступенях своей творческой деятельности. Обратимся к этой важной части обширного эпистолярного наследия Астафьева. 9 декабря 1952 года, Чусовой. Многоуважаемый Владимир Александрович, после разговора с вами пришел с работы и ознакомился с отредактированным рассказом. Речь идет о рассказе «Тим Коуль». Комментарии к переписке Астафьева с Черненко подготовлены Норхиной. Вы совершенно правильно сделали, что заменили и у него название. Я, откровенно говоря, даже не задумался над заголовком. А теперь понял, что стоило подумать как следует. С вашей правкой согласен полностью. Кое-что я уж совсем своим нюхом учуял, переделал, но многое пригодится. А вообще даже отредактированный вариант выглядит бледно по сравнению с тем, который имеет сейчас у меня. Ну ничего, утешает, что в сборнике будет рассказ лучше. Прошу вас, Владимир Александрович, исправить всюду слово «байя» на «бойе». Я, как видите, написал его по слуху, и неверно. Слышится «а», но пишется «о». Мне думается, лучше заменить слово «арги» простым словом «переход». Колорит достигается не употреблением северных слов, а речевой интонацией. Я это понял позднее, и теперь у меня северяне говорят по-северному, а не как закоренелые русаки. Кажется мне, что последняя фраза в рассказе лучше бы звучать так. Это ладно, надо такие подписи у сердца хранить. Слова Айгичема. Можно и слово «сокуй» пустить без пояснений, а написать так. Тим Коуль через голову натянул меховую доху «сокуй», и, по-моему, будет понятно. Вот в основном у меня и все замечания по тому тексту, который вы прислали. Насчет «гр» человека. Я подумал, и, пожалуй, вы правы. Именно таким рассказом следует открывать сборник. Сборник до будущей весны, 1953 год. Он будет преддверием от человека, тоскующего на войне, по мирному труду, к людям, занимающимся мирным трудом, защищающим мир. Но вот беда. У меня дома нет никакого текста этого рассказа. Восстановить же по памяти я его не могу, так как он написан давно. Если у вас имеется какой-нибудь текст гражданского человека, вышлите мне, пожалуйста. Работа над сборником продвигается успешно. Сейчас потею над последним рассказом в одном ряду. Хочу написать короткий-короткий, но пока не получается. Мучает многословие. Трудно судить о своих произведениях, но, кажется, один рассказ я сделал ничего, во всяком случае, меня трогает. Это рассказ «В новую семью». Может быть, он получился лучше других, потому что тема близка сердцу, и выдумки в нем нет. Но, кажется, я расписался, закругляюсь. Привет всем нашим коллегам и пожелание успеха в труде. С приветом, Остафьев. Из последующих писем видно, как быстро изменился их стиль, став непринужденным и дружеским. Из обращения на «ты» без отчества и прочих условностей можно сделать вывод, что Остафьев Черненко сошелся довольно близко. 1953 год. Часовой. Добрый день, дорогой Володя. Получил твое письмо и рукопись. Ждал письма с нетерпением и волнением. Все еще был в великих сомнениях насчет сборника до будущей весны. Жалковато, как и любому смертному, свое произведение, выкинутое из сборника. Ну, да, может быть, к лучшему, а вот сделаю для него что-то порядочное. В общем, когда ты поедешь к нам, захвати, пожалуйста, исправленный экземпляр этого мученного рассказа. Посмотрел землянику. Здесь и далее название рассказов. Лучше стало, но как бы и меня не стали звать захребетником, вроде ставропольских писателей, за которых дописывают редакторы. Если такой правке подверглась только земляника, то я считаю, что это не беда. Но если все рассказы, признаюсь, мне будет совесть называть книжку своей. Дерево без корней — это хорошо. И даже здорово. Только скудоумие мое помешало мне найти эту строчку в рассказе для названия. Подснежники я закончил, где-то отправил его прочесть Кельнику, а он змей или прочесть не выкроет время, или что, но молчит, как утопленник. Интересно мне узнать, Володя, когда приблизительно наберут мою книжку. А еще интереснее знать, когда вышлют аванс, ибо в деньгах имею большую нужду. Если сумеешь устроить это дело, буду очень благодарен тебе. Но это между нами, и сдержать деньги всегда, конечно, успею. Машинку нужно, и поэтому хотел бы скорее получить гроши. В общем, пока рад и тому, что книжка прошла все стадии перед набором, гора с плеч. Ходил один раз на рыбалку. Клюет хорошо. Давай приезжай скорее. В городе Редийский лук поспели. Ух, хороша закуска. Ну, будь здоров, держи меня в курсе дел с книжкой. Передай большой привет Надежде Николаевне. Арбенева, переводчик, редактор Пермского книжного издательства. Владимиру Васильевичу, Воловинский, литературный критик. Левке, Лев Давыдчев, прозаик. И всем-всем крепко жму руку, Виктор. Обязательно позвони, когда поедете, чтобы встретить вас, а то еще нападут чусовские бандиты. 1953 год. Чусовой. Здравствуй, дорогой Володя. Сейчас только моя старуха, подразумевает свою жену, принесла мне на работу твое письмо и рассказ. Пишу коротенький ответ. Королева я отослал с Поповым. Рассказ тот самый Королев. Попов — редактор газеты Чусовского металлургического завода «Металлург». Он позавчера был в издательстве, только не мог увидеться с тобой. А Рождественская... Прозаик, ответственный секретарь Пермской областной писательской организации. В тот день болела, но стихи он передал и мою писанину Вагнеру тоже. Вагнер, прозаик, редактор Пермского книжного издательства. Насчет твоих вопросов. Я лично склонен к тому, чтобы ты включил кандидатскую карточку и кузнецовку, но смотри сам. Насчет Магарыча я полностью за. А вот насчет земляники стоит подумать. Не лучше ли будет рассказ с уральской тематикой до будущей весны? Но я полагаюсь на твое чутье и буду согласен с тем, что покажется тебе лучшим. А я, право, сейчас, кроме Магарыча, не знаю, как оценивать свои рассказы. Вообще, конечно, пока страшновато печататься в другой области. Словом, и страшновато, и заманчиво. Но все, что не совершается, к лучшему. Если же один рассказ напечатают, и то хорошо. Я после твоего отъезда в тот же день ездил в командировку в Пашню, рабочий поселок в Пермской области. Собрал интересный материал для очерка, но пока за него не принимался, запутался в домашних делах. Да, набросал один детский рассказ в период командировки. Думаю, все рассказы писать от первого лица, от мальчишки, чтобы не подделываться под ребячий тон. Это труднее и одновременно проще. Ну, Володя, будь здоров. Привет Сашке, Марии и... А насчет выгодной темы, если нет желания, брось. Как с материалом для известий? Скоро ли смотреть газеты или нет? Виктор. 6 июня 1953 года. Часовой. Дорогой Володя, ждали мы от вас обещанное, рассердились и разродили сами разворот. Речь идет о литературной странице в газете «Чусовской рабочий». Правда, шапка у разворота не совсем скромная, но спорить с начальством — дело тяжелое, и я был вынужден отступить. Надо было писать начинающих авторов, а не писателей. Между прочим, открыли мы нового автора — Белугина. Белугин В.А. Прозаик. В 1960-е годы в Москве и Перми были изданы его книги «Борьба продолжается», «Москва», 1960 год, «Вынужденная посадка», «Пермь», 1963 год, «Свободы час», «Пермь», 1963 год. Люди читали его повесть, называли талантливой. Вчера и я прочитал ее и тоже присоединяюсь к этому мнению. Парень одаренный. Работает крановщиком в мартеновском цехе, бывший моряк. Сейчас у нас начал работать литкружок, так что молодая гвардия не попала в кон, воспользовавшись старыми фактами. И мы эту повесть Белугин будем обсуждать. После чего, очевидно, ее доработает, и мы отправим в Союз. Еще этот автор работает над повестью из жизни завода, так что он заслуживает внимания и писательской организации, и издательства. Поговори о нем с Людмилой Сергеевной, Римская, директор Пермского книжного издательства, и Клавдии Васильевной, Рождественской. Покажи наш разворот и напиши, когда нужно будет выслать повесть Белугина, чтобы ее обсудили. Она небольшая, 73 страницы. Как вы съездили, что нового, пишу на работе, поэтому мало. Да неплохо было бы, если бы в отношении работы кружка нам дали кое-какие указания, пока он работает при редакции, без руководителя и всяких инструкций, но, надо сказать, более активно, чем раньше. Обсуждение разворота прошло живо и интересно, это перед тем, как его напечатать. Ну, будь здоров, спешу тут на одно собрание. Пиши, крепко жму руку, оставь их. Ноябрь 1953 года. Чусовой. Здравствуй, дорогой Володя. Все собирался тебе черкнуть, да тут мы сколотили литературную страницу, хотели попутно выслать и ее. Однако материалы с пресс-конференции вытеснили нашу страницу, ее отложили до следующего выходного, поэтому пишу, не дожидаясь ее. Ну, первое, что меня интересует, ты уже, наверное, догадываешься. Книга, конечно. Сегодня 16-е, а моя будущая весна все еще не зацвела. Не бачу я ее. Что с ней горемышной? Идет она или Нового года дождается? Успокой душу любителей весен, напиши. Долго ли еще будет осень? Это одно. Теперь немножко о себе. Штуку ту, о которой тебе говорил, вчера закончил. И как только Марья ее напечатает, вышлю тебе читать. Личность несознательную положил, перевоспитываться в ящик. Мне ее не переделать в том духе, каком требует звездинца. Сотрудники газеты «Звезда». Как ты живешь, друже? Что нового на наших творческих и издательских горизонтах? Привет твоим домочадцам. По скрипту. Да. Не записал ли тебе Боголюбов? Прозаик. Литературовед, ответственный секретарь Свердловского отделения Союза писателей СССР, 1954-1960 год. Конкретно чьи рассказы приняты в сборник? А то Реутов меня спрашивает, как с его рассказом. Реутов И.Т. 1898 год, 1960 год. Прозаик. Автор романов «На Уральской реке», «Уральский вклад». Жму руку, Виктор. 1953 год. Часовой. Здравствуй, Володя. Как видишь, я разродился. Вещь написана. Речь идет о рукописи книги Васюткина озеро, но не отшлифована, поэтому на частности не обращаю особого внимания. Попрошу вот о чем. Свежим взглядом заметь, где имеются смещения во времени. Как тебе известно, это мой грех. Теперь не лишка ли природных описаний и сравнений в тексте? Понятны ли будут ребятам написанные сравнения? Нет ли в тексте таких мест, которые тормозят движение? Надо ли подбавлять в вещь больше трудностей и приключений? Я лично за то, чтобы меньше было выдумки. Мне кажется, для мальчишки и этих испытаний достаточно. Самое главное, Володя, помоги мне разобраться вот в чем. Повесть это или рассказ? Сейчас тот период, когда эта штука должна отлежаться. Видимо, с месяц я в нее заглядывать не буду. Поэтому особенно не торопись, а когда будет время, тогда и прочтешь. Если сумеешь подсунуть ее почитать Александрову или Андрею, тоже будет хорошо. Александров — редактор Пермского книжного издательства. Андреев, очевидно, имеется в виду Андрей Павлович Ромашов, прозаик. Чем больше советов и замечаний я получу в процессе работы, тем меньше будет с вещью потом. Да, насчет языка вещи. Как видишь, я не особенно подделывался под детский язык в авторском тексте. Старался писать просто, но почти так же, как для взрослых. На этой почве, видимо, у меня будут потом схватки с издательством. Однако я буду отстаивать именно такой, не сюсюкающий характер писания, а строгий и немного грубоватый. Как ты на это дело смотришь? И вот еще что, как Васюка, герой повести «Васюткино озеро», получился ли пацан? Может быть, надо еще оттенить какую-нибудь его сторону? В общем, без всякой пощады критикуй, пойдет на пользу. Можешь прямо в тексте на полях делать заметки. Все равно еще перепечатывать придется не раз. Получил, наконец, свою весну, книга до будущей весны. Спасибо тебе. Книжонка получилась аккуратная и выглядит неплохо. Уже поздравляют и критикуют меня людишки. Редакционные коллеги скептически поздравили, а большинство знакомых искренне трясут руку. Ну, Володя, будь здоров. Привет Марии Иосифовне и Саньке. Не надумаете ли в Конституцию приехать к нам? Было бы хорошо, если дату черкни заранее. Жму руку, Виктор Астафьев. Да, посылаю тебе лид-страничку из полос. Весь номер еще не видел. Сегодня воскресенье. 1954 год. Часовой. Здравствуй, дорогой Володя. Посылаю тебе еще одну лид-страницу. Как видишь, трудимся. Решили делать почаще странички. Да, к сожалению, из нашего полку убыло. Уехал в Свердловск хороший писака Алексей Степанович Новосельский. Поэт, автор книг «Странный орешек», Пермь. 1958 год. «Контора пишет пером», Свердловск, 1962 год. «Левый поворот», Свердловск, 1966 год. Так что письмо твое его не застало, а он рад бы был, но ничего, обещал мне писать, поэтому я не теряю надежды переслать вам письмо. Никольскому, члену лид-кружка при Чусовском рабочем. Передам обязательно, парень тоже будет рад и доволен. А письмо, которое пришло на мое имя от Краюшкина и Назаровского, ты, вероятно, знаешь, о чем в нем речь, озадачило меня. Назаровский Б.Н. 1904-1972 год, литературовед, редактор Пермского книжного издательства. Ведь я в сельском хозяйстве не бельмеса. Редиску от брюквы с трудом отличаю, поэтому я откажусь от участия в сборнике, тем более что сейчас и в колхозы мне ехать неготь. Пепеляев у нас уехал на год учиться в город Молотов, вместо него Толстиков. Так что в редакции не хватает двух человек. Нет еще человек на сельхозотделе. И работа, конечно, по горло. Возможно, я найду кого-нибудь, кто согласится написать этот очерк. Другое дело. И все же очерк Астафьева, о котором идет речь, «Идет весна», опубликован в сборнике «Корни уходят в небо. Очерки колхозной жизни. 1955 год». Ну, а как ты поживаешь? Что нового? Пиши. Жму руку, Виктор. 1954 год. Часовой. Дорогие Володя и Володя, письмо адресовано В. Черненко и В. Александрову. Если вы желаете посмотреть на настоящий Урал и отдохнуть по-настоящему, то вам колебаться не надо. Берите отпуска и айдайте ко мне. Какая перспектива вас ожидает? Жизнь на лоне природы. Раз. Трезвость, ибо там, куда мы поедем, близко магазинов нету. Два. Временное избавление, а я считаю для отдыха настоящего джентльмена это очень важным фактором, от спутницы жизни. Три. Ну, я думаю, это уж достаточно, чтобы соблазнить вас, если вы, конечно, поэты, если вам осочертел город. Вильва, река в Пермской области, снова мутная, но это не должно смущать вас, как не смущает меня. Мы можем подняться на лодке выше на 6 километров того метеоролога, о котором я говорил, и там устроить жилье, допустим, шалаш, или займем пустую хату. В 6 километрах от того старика Вильва уж светлая. Можем податься вверх по Усьве, река в Пермской области. Например, в поселок Бревно, в котором живет 109-летний старик. Словом, пожить, как настоящим Робинзоном, набраться вдохновения, нарыбалить, место мы всегда найдем. Насчет лодки я уже договорился, насчет отпуска тоже, с 1 июня. Дело за вами. Но, право, если вы надумаете, вам позавидуют не только живые молотовские писатели, но и мертвые. Не знаю только, дадут ли вам разом отпуск. Но настаивайте. Смелость города берет. А вы, ребята, браво, и уж маму-то римскую. Римская ЛС. Думаете одолеть. Так что дело за вами. Пишите, когда, как, что, чтобы я был начеку, как идут у вас делишки. Я имею в виду и издательские. Если у вас серьезные намерения насчет отпуска, вам же надо сейчас приниматься хлопотать. Давайте, действуйте. С приветом. В. Астафьев. 1954 год. Часовой. Здравствуйте, орлы-курортники. Шлю вам виды. Комментарии к ним, как говорится, излишни. Поэтому сразу перехожу к делу. Как моя книга? Брать мне с собой ружье, когда поеду в Молотов или миром обойдемся? Глядите, ребята, я тут за отпуск щук множество съел, так что шутки со мной плохи, ясно? Чем вы порадовали за отпуск себя и родину? Я думаю, о себе-то не забыли, слышали, что караул насчет денег кричали, а как насчет творчества? Я отпуск провел дома. На рыбалке был только 5 дней, и настолько удачно, что вдруг горять не потянуло. Далеко и тяжело. Работал, конечно, морал бумагу. Но морал много, оттого и здоровьишко нисколь не улучшилось, все шумит в голове. Это меня начинает беспокоить не на шутку. Ну да ничего, бог не выдаст, свинья не съест, кормиться надо. Из журнала «Смена» меня настойчиво протажирует в литературный институт, но для этого надо сдать экзамены за 10 класс, а у меня сейчас, пожалуй, силенок не хватит. Я совсем ослаб в математических науках, надо начинать почти с 3 класса. Ну вот, хотел черкнуть трохи, а расписался. Только что вернулся из командировки, ездил по лесам и долам, видел много интересного. Да, братцы, вы, конечно, сейчас народ издержавшийся до невозможности, но, тем не менее, раскошеливайтесь, и, если не трудно, пришлите мне альманах номер 18, который, по слухам, вот-вот должен выйти. Альманах Прикамье издавался с 1940 по 1960 год. По скриптум. Что ты, Володя, думаешь насчет книжки очерков, о которой говорил? Помнишь? Да вот еще что. Что, если я предложу издательству на будущий год книгу очерков, часть которых уже издавалась в газетах, а часть которых я напишу, а? Крепко жму ваши лапы, Виктор. 1954 год, часовой. Привет, Володя. Тебе, наверное, неизвестно, что я страшный лентяй писать письма. Ну так вот, в силу этой лени я даже не ответил на твое письмо. Теперь вот потянуло потолковать с тобой в час после трудовой. Я и взял сгвоздить. Только что прочел рецензию в «Звезде», где меня абзацем отметили, и выражаю страшное недовольство тем, что обошли, в общем-то, неплохой очерк. Забывчивость некрасивая, Ведь человек печатается впервые, ждет поди критики, ночей не спит, а тут ни слова. Насчет критики на Ваньку Реутова судить не берусь. Но наш злопыхатель Толстиков ковырнул этот роман с точки зрения исторической. И оказалось, такая ересь, надо дальше, да некуда. Упомянут роман Реутова «На Уральской реке», альманах Прикамье, 1954 год, номер 18.